Глава 5. Я задавалась вопросом. Намерен ли Филипп жениться на мне? Или хочет только сделать меня своей любовницей? Даже сомнения эти, и те были мне приятны. Итак, Филипп станет вершителем моей судьбы. Решение вопроса должно исходить только от него. Я доверчиво ждала. Иной раз казалось, что за его словами сквозит что-то более определенное. Филипп говорил: «Надо непременно показать вам Брюгге. Это восхитительный уголок. К тому же мы с вами еще не совершили ни одного, даже небольшого путешествия». Перспектива съездить куда-то вместе с ним приводила меня в восторг. Я улыбалась при исполненной нежности. Но в следующие дни о поездке уже не говорилось ни слова. Июль стоял знойный. Все наши друзья разъезжались, отправлялись на каникулы. Мне не хотелось покидать Париж. Это значило бы расстаться с Филиппом. Как-то вечером он пригласил меня поужинать в Сен-Жермене. Мы долго сидели на террасе. У наших ног расстилался Париж, черный океан, где отражались мерцающие звезды. Из сумрака доносился смех влюбленных пар. В аллеях кто-то напевал. Совсем близко, в траве, кузнечик пел нам колыбельную песенку. На обратном пути, в автомобиле, он рассказывал мне о своей семье и несколько раз сказал: «Когда вы будете в Гандюмасе, когда вы поближе познакомитесь с мамой». Слово «женитьба» не было произнесено ни разу.